Мы выехали за ворота. Перед нами лежало маковое поле. Впереди нас ждал обманутый староста, но мои мысли были заняты совсем другим. Слишком много совпадений. Эсмеральда из угрюмой девицы превращается в попрыгушку-хохотушку, а Дания впадает в меланхолию. Обе были на ярмарке в Брисе, и обе вернулись оттуда другими. Дания всего увиденного на ярмарке запомнила Феникса. В тот самый момент она находилась неподалеку от Эсмеральды и ее матери, когда те купили птицу. Достаточно ли этого для того, чтобы изгнать уныние из сердца аристократки и наделить им дочь плотника? Разум твердил, что это невозможно, что таких заклинаний не существует, что я никогда не слышала о них раньше. И ни в одной колдовской книге Селены, которую я изучала на сон грядущий, за неимением свежих детективов Донцовой, ни о чем подобном речи не было. Но интуиция, единственный из моих магических талантов, который меня никогда не подводил, шептала, что я на верном пути. Хотя мне так хотелось верить в то, что происшедшее с Данией и Эсмеральдой всего лишь совпадение. А Софи? Вкрадчиво нашептывала мое пытливое я. Агата с Ивом утверждает, что раньше она была скромной и целомудренной. А распутная Маргарита, про которую рассказывали волшебницы, с чего вдруг ей становиться святошей? «Совпадение», — отрезала я. «Это всего лишь совпадение и ничего больше». От запаха маков у меня опять закружилась голова. «Ты в порядке?» — озабоченно спросил Ив, глядя, как я пошатнулась в седле. «Голова что-то разболелась», призналась я. «Тошнота есть?» – строго уточнил он. «Ты на что намекаешь?» – возмутилась я, чувствуя, как желудок сводит предательской судорогой, а руки наливаются холодом. «На то, что надо быстрее сматываться отсюда». Он подхватил мою лошадь под уздцы, и кони понеслись галопом. Зря он это сделал. Как только мы проскочили поле и въехали в рощицу, я осадила лошадь и живым трупом скатилась на землю. У меня даже не хватило времени, чтобы отбежать к кустам боярышника. Все случилось прямо у тощей осинки. Что могло быть хуже того, чтобы так опозориться на глазах у мужчины моей мечты? Оказывается, еще как могло. Пока я корячилась у осины, Иф разыскал в сумке голубой хрустальный флакон. «Выпей это». «С ума сошел!» – простонала я. «Я ни есть, ни пить еще двое суток не смогу». Никакого уважения к слабой больной женщине. Рыцарь буквально силой влил содержимое флакона мне в рот. Я возмущенно булькнула и проглотила. Сначала мне стало тепло, потом прошла дрожь, которая била меня как в лихорадке. Затем отпустила желудок и прояснилась в голове. Я вдохнула глоток свежего воздуха и выдохнула. Что это было? Ограничительное зелье. «Что?» Непонимающе переспросила я. «Зелье Алана? Оно-то тут при чем?» «Зелье действует на все виды нечисти и ограничивает проявление иной ипостаси». «Стоп!» – замотала я головой. «Какой ипостаси? Ты о чем? Я просто надышалась запахов маков, и все». «Вот именно. Этот запах для нечисти – яд. Ты отравилась им, а зелье нейтрализовало яд, заглушив то сверхъестественное, что в тебе было. Я же спрашивал тебя, были ли у тебя в роду нечисти. Не надо было мне врать». «Врать?» Я задохнулась от такого несправедливого обвинения. «Да, мою бабушку Дусю, свою ненаглядную тещу, папа регулярно кличет Фурией и Гарпией, а она его за глаза тиранозавром и энергетическим вампиром. Мама, когда папа припадет к экрану телевизора в дни чемпионата мира по футболу, любовно зовет его зомби, а папа в минуты особой нежности называет маму русалочкой, особенно когда она распускает длинные ниже пояса русые косы. Их послушать, так у нас вся семейка из сказки сбежала. Но не предпринимать же их слова всерьез». «Ты не знала?» – догадался по моему виду Ив. «Извини, но сомнений в этом быть не может». «И чем мне это грозит?» – вздохнула я, смирившись с очередной оглушительной новостью. «Вот тяна. Надо будет расспросить бабушек-дедушек на досуге, с кем они там в деревнях грешили по молодости лет». «Да ничем», – Родство очень дальнее, не ближе четвертого колена, иначе тебя бы никакое зелье не спасло. Только от маковых полей стоит гулять подальше. У Селены, кстати, та же история. По-моему, она в замке красных маков никогда не была. Имя ее у всех на слуху, а в лицо ее ни Делия, ни дочка не знали. Надо же, какое совпадение. Мало того, что мы похожи, как две капли воды, так у нас еще и одна беда – неразборчивые в связях предки. Просто любопытство разбирает. Так хочется познакомиться с этой Селеной. Одно только пугает. Как бы встреча с моей таинственной близняшкой не завершилась для одной из нас, и я даже не знаю, для кого именно, весьма плачевно. А тогда прощай, Москва, гудбай, чизкейки, аревуар, светлое будущее».